Привожу в состояние равновесия стихии там, где возможно. Возможно, не везде. Раздробляем фокус напора на ряд мелких ударов и тем избегаем больших катастроф. Помогите и вы, каждый по силам, удерживать равновесие. Удерживая свое собственное, вносите свой вклад в общее дело. Разновесием человеческим вызывается разновесие стихий, и потому каждая помощь в этом направлении имеет значение. Беда вся в том, что слишком мало помощников, много говорителей, много обещающих, много устремляющихся мечтами, но мало сотрудников, желающих помочь делом. Удержание своего собственного равновесия, когда бушует вышедшая из берегов стихии, имеет гораздо большее значение для удержания равновесия планеты, чем это можно себе представить по незнанию той тесной связи, которая существует между состоянием человеческого микрокосма и макрокосма планеты. Но связь эта есть. Стихии чутко реагируют на энергии человеческие и вибрируют в унисон с ними. Если бы все человечество хотя бы один день согласилось подумать о равновесии и об ответственности своей за состояние планеты, стихии вошли бы в берега. Но люди думают наоборот, и равновесие разрушают всеми доступными им средствами и способами. И можно ли после этого удивляться, что засухи, ливни, наводнения, землетрясения и болезни потрясают земную твердь и ее обитателей? Наш прежний совет, друг, не устраивай землетрясения, остается по-прежнему в силе. Жаль только, что двуногие по-прежнему глухи к нему.